Глава вторая. «Папа сегодня снова задержится на работе», — сообщила дочерям Элис Уэйкфилд, когда те спустились к завтраку и положила им по тосту на тарелке. «Что-то произошло? Две компании сожрали друг друга или объявили войну?» — спросила отца Джессика. Как всегда, Нед Уэйкфилд улыбнулся. Дочери частенько подшучивали над ним. «Оба твоих предположения сразу. И не только. Светит большое дело, которое может повлечь за собой серьезные последствия для вашей футбольной команды. Очень может быть, что поле для футбола скоро станет полем боя». «Что ты имеешь в виду?» — уточнила заинтересованная Элизабет. «Я занимаюсь этим делом и выступаю в качестве адвоката, так что подробностей сказать не могу. Но пока еще рано что-то утверждать, посмотрим, как будут развиваться события», — ответил он. «Мы работаем над ним вместе с Марианной, но дело все равно не в проворот. Так что да, буду поздно. Какие еще плохие новости вы хотели бы услышать?» «Да ладно тебе, мастер страшных сказок», — усмехнулась Джесс. «Ты сегодня поздно вернешься?» — спросила у нее мама. «Кажется, у тебя тренировка группы поддержки». «Да, совершенно верно. Приеду не раньше 7, скорее всего». «Лис, а ты что скажешь?» «Как обычно, в этот день до самого вечера в Оракуле». «Ага, все наше семейство в делах по самую макушку», — засмеялась Лис. «Именно по этой причине», — начала Элис. Девочки уже знали, чем закончится фраза. «Можете взять машину». Они завизжали от радости. Не так часто родители разрешали им брать маленький красный Фиат с открытой крышей. Зачастую на нем ездила мама. «Ура!» — Джессика подскочила со стула. «Все увидят меня в новой блузке за рулем машины. Какой прекрасный день!» «Не так быстро, юная леди», — остудила ее пыл мама. «За рулем будет Лис». «Почему?» — заныла Джессика. Ее восклицание было слышно, наверное, даже на улице. «Думаю, ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Тебе нельзя садиться за руль 3 недели после той аварии». «Но это нечестно! Мне не нравится, что меня повезут в школу, будто я первоклашка. Что обо мне подумают?» «Ну, ладно, ладно, я не обижаюсь. Ты всегда любила Лис больше, а меня вообще никто не замечает», — возмущалась девушка. «Джессика, собирайся», — спокойно сказала Элизабет, хотя это далось ей нелегко. «Неужели ты хочешь опоздать? Или вообще не пойти в школу? Ведь клуб Пи-Бета никак без тебя не обойдется. «Подумаешь, авария», — бурчала Джесс, сидя рядом с сестрой в машине. Они ехали по Ласковой долине, небольшому милому городку в Калифорнии. «Всего лишь маленькая вмятинка осталась на бампере. А родители делают вид, что ее как минимум стала причиной аварии десятка грузовиков. Вообще-то за эту вмятинку пришлось заплатить $200», — строго сказала Лис. Ей очень хотелось, чтобы Джесс замолчала и дала ей возможность спокойно ехать и наслаждаться окружающим пейзажем. Слушать жалобы не было никакого желания. Девушке всегда нравился этот уютный городок, расположившийся среди холмов и утопающий в зелени. Архитектор очень постарался над постройками в центре города, из-за чего они выглядели достаточно оригинально. Всего в 15 минутах от дома было несколько пляжей с белоснежным песком, а теперь еще построили бассейн прямо рядом с их домом. Элизабет считала, что им очень повезло с местом проживания. «Тебе не кажется, что было бы очень здорово жить на холмах, как Пэтмены и Фаулеры?» «Ты что? Нет, конечно», — ответила Элизабет. Она знала, что Джесс очень бы хотелось жить там, где жили местные богачи. Шикарные особняки раскинулись именно на холмах Ласковой долины. «Ну, так или иначе, у папы дела идут хорошо. Он очень много работает», — размышляла Лис. «В последнее время постоянно сидит до ночи на работе». «Кстати, я об этом размышляла. Это не странно, как ты думаешь?» «Ты о чем?» «Ну, папа часто сидит допоздна. Я ему как-то звонила вечером, к телефону подошла эта женщина». «Мисс Уэст, кажется?» «Ну да, а сегодня он ее вообще назвал Марианной». «Неудивительно, ведь ее так зовут», — ответила Лизи. Она старалась, чтобы голос звучал ровно. Сестра не должна заметить, что она тоже переживает из-за этой ситуации. Элизабет и сама думала о подобном развитии событий, хотя и старалась гнать мысли подальше. «Ох, не знаю, по телефону у нее голос довольно соблазнительный». «Не говори глупостей, что ты несешь? «Не заводись, прошу тебя». Джесс снова посмотрела в сторону особняков и вздохнула. Я же не имею в виду то, что мне не нравится место, где мы живем. Но здорово, когда у тебя столько денег, как у Брюса и Лилы. И что? Как что? Классные машины, слуги, любое желание будет исполнено. Перестань. Я не об этом. Ты же знаешь об этой глупой вражде. Пэтмены борются за то, чтобы все оставалось на своих местах в долине. А фаулерам хочется все застроить. И какое от этого удовольствие — постоянно собачиться. Впереди уже была видна школа. Джессика тут же начала ныть. «Лиззи, дай мне хотя бы припарковаться. Ну, пожалуйста». «Мама совершенно четко все сказала», — строго ответила Элизабет. Джессика надула губы и откинулась на спинку сиденья. «Мама совершенно четко все сказала», — пробубнила она. «Не может быть, чтобы такая черствая личность, как ты, была моей родной сестрой, да еще и близнецом». Между тем Лиз припарковалась на свободное место. «Да ладно тебе, какая разница, кто за рулем? «Да никакой, правильная ты наша!» Элизабет прекрасно знала этот тон, поэтому глубоко вздохнула. Тучи сгущались, впереди уже ощущалась буря, которая вскоре перерастет в ураган по имени Джессика. «Скоро тебе разрешат водить. Не надо так переживать». Лиз очень не хотелось ругаться. Но сестра уже не слушала. Она готова была взорваться. И это произошло. Выходя из машины, девушка так сильно хлопнула дверью, что у Лиз заложило уши. Ей было непонятно, почему во всех бедах виновата она, хотя всего лишь делала то, что говорили родители. При этом близняшка выворачивала ситуацию так, что Элизабет и сама чувствовала себя виноватой. «Джесс, пожалуйста, перестань», — примирительно сказала она, тоже выходя из машины. Но та не собиралась сдаваться. «Давай я попрошу маму, чтобы завтра она пустила тебя за руль». «А мне не надо завтра», — взвизгнула Джессика. «Мне нужно было сегодня, и не надо мне делать одолжений. Ничего не надо!» Она усиленно отворачивалась от сестры, всем видом показывая, что невероятно зла, и мириться не собирается. Джесс очень любила ссоры, совсем как богачи собственные деньги, поэтому не сдавалась никогда. Только Лиз решила, что дело проиграно, как увидела лучшую подругу Иннет Роллинс, которая шла по лужайке и махала ей рукой. Она звонила накануне и сказала, что им нужно серьезно поговорить. При этом во время беседы голос ее дрожал от волнения. Лиз очень хотелось узнать, что же произошло. Но от сестры нельзя было просто так отойти, ведь она продолжала обижаться. «Джесс, извини, но мне надо поговорить с Иннет. Она ведь такая скучная. Как ты только можешь с ней общаться? Лучше не подходи к ней, а то еще не дай бог, нас с тобой перепутают и решат, будто я с ней общаюсь». «Иннет — хорошая девчонка. Не понимаю, чем она тебе так не угодила. Она занудная и в целом очень странная», — ответила Джесс и оглянулась. Внезапно ее плохое настроение исчезло, и девушка кинулась обнимать сестру. «Ну ладно, я тебя прощаю. Иди к своей подружке. Встречаемся в 12», — улыбнулась она. Элизабет почти не удивилась, потому что привыкла к такому поведению сестры. Настроение у той менялось слишком часто. Она тоже обняла Джесс и побежала к Иннет. «Рассказывай, что у тебя произошло», — сказала Лиз, как только поравнялась с подругой. «Тихо, не кричи», — шикнула Иннет, внезапно покраснев, и начала оглядываться, словно была окружена шпионами, а не школьниками. «Во дворе пусто», — улыбнулась ей Элизабет. Но Иннет была очень серьезна. Лиззи поняла, что подруга собирается сообщить ей что-то очень важное. Они познакомились и подружились в прошлом году, когда ходили на уроки творчества. Элизабет считала, что Иннет очень интересный, умный и вообще удивительный человек. Помимо этого, она была очень красивая, с каштановыми волосами и огромными зелеными глазами. Но сама девушка не любила лишнее внимание, поэтому старалась держаться в тени. Именно поэтому Джессика считала ее глупенькой занудой, не пытаясь узнать ее лучше. Иннет словно окружала некая атмосфера таинственности, и она знала что-то такое, чего не знал никто другой. Подруги подходили к школе, когда Лиз услышала рев двигателя. Она обернулась и увидела, как подъезжает черный Порше. За рулем сидел Брюс Пэтман, богатый и наглый красавчик, от которого сходила с ума вся школа. В этот момент Иннет дотронулась до ее плеча. «Давай присядем?» — спросила она. Лиз моментально опустилась на траву и явно была готова выслушать все, что решит рассказать подруга. «Я жду!» Щеки Иннет покраснели, а потом губы ее растянулись в улыбке, а глаза засияли от счастья. Элизабет с трудом узнавала девушку. И тут все поняла. «И кто же он?» «В смысле?» Энит удивленно посмотрела на нее. «Ты слышала мой вопрос?» «Вот откуда ты все знаешь? Ты просто ходячий рентген. Ты можешь писать детективы или стать следователем». На этот раз покраснела сама Элизабет. Только Энит знала ее мечту — стать настоящей писательницей. Именно писательницей, а не журналисткой, которой она работала сейчас в школьной газете. Когда-нибудь это обязательно произойдет. В «Оракуле» она тренировала свое мастерство. В школе никто не знал, что она автор рубрики «Глаза и уши», кроме куратора газеты мистера Коллинза. Ей частенько хотелось поделиться этим с Энит или Джессикой, но она не решалась. Дело в том, что у них в школе была дурацкая традиция. Если к концу школьного года выяснялось, кто ведет эту рубрику, его бросали в одежде в бассейн. Разумеется, Лиз не хотелось искупаться в бассейне на глазах у всех школьников. Она снова посмотрела на покрасневшую Энит, пытаясь понять, не догадалась ли та, чего боится Лиз. Нет, подруга была занята своими делами. «Никогда не догадаешься, кто мне звонил», — выдала она. «Не догадаюсь? Кто же?» «Ронни Эдвардс. Это новый ученик в классе мисс Марки. Пару дней назад в столовой я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Это был он», — начала Энит свой рассказ. «Ого, ничего себе! А кажется таким скромным. Вы просто не знакомы. Не все люди же сразу открываются». «Согласна», — Элизабет качнула головой. Она подумала, что те же самые слова можно было сказать и о ней, ведь Лиз не сразу распознала такую неординарную личность в Энит. Но главный результат — теперь у нее прекрасная подруга. «И что он тебе сказал после звонка?» «Пригласил на бал Фи Эпсилон. Представляешь?» «Ух ты! Это так классно! Я рада за тебя! А у тебя уже есть пара?» «Нет, пока. Даже не знаю, с кем идти. Не расстраивайся. Я уверена, он тебя пригласит», — ответила Энит. «Кто?» «Думаю, ты понимаешь, о ком я», — подмигнула подруга. Элизабет в очередной раз порадовалась, что они нашли друг друга. Энит догадалась, что Элизабет нравится тот. Девушка всегда могла сказать то, что надо. Ведь имя парня не озвучила, потому что пока было рано о чем-то говорить. Элизабет хотелось узнать про Ронни побольше, но она не успела. Она посмотрела на Энит и заметила, как у той в буквальном смысле глаза вылезали на лоб. Та резко дернула Лиз ближе к себе. «Это что за сумасшедший?» — произнесла она, поднявшись на локтях на земле, куда обе свалились. Лиз начала смотреть по сторонам. В этот момент мимо них на бешеной скорости пронесся красный Фиат. Послышался визг тормозов, и машина остановилась около черного Порше Брюса. «Джессика!» Лиз посмотрела на то место, где припарковалась. Пустота. В кармане тоже ключей не оказалось. «Сестра их стащила!» Когда кинулась ей на шею, тогда и залезла в карман. Элизабет казалось, что она сейчас взорвется. «Давай попозже поговорим. Мне надо пообщаться с любимой близняшкой», — злобно проговорила Лиз. «Конечно. Только ты никому про Ронни не рассказывай». «Ни за что». А Элизабет направилась туда, где остановилась сестра. Брюс Пэтман. Красивый. Темноволосый, модно одетый, продолжал сидеть в своем автомобиле. А Джесс стояла рядом, всем своим видом давая понять, что ничего особенного не произошло, словно все так и должно быть. «Сейчас я тебе устрою», — думала про себя Элизабет, ускоряя шаг. Она и не заметила, что кто-то отчаянно пытается ее догнать. «Торопишься куда-то?» — раздался голос Тодда совсем рядом. «Я хотел с тобой поговорить, если ты не занята, конечно». Лиз резко остановилась. Сам Тодд Уилкинс смотрел на нее. Он был так близко, что все мысли улетучились. «Не то чтобы тороплюсь», — пробормотала она. «О чем ты хотел поговорить?» Элизабет хотелось провалиться сквозь землю. «Но почему, когда он находится рядом, ее мозг отключается?» «Привычка журналиста — задавать четкие вопросы по делу», — улыбнулся парень. «Уверена, скоро перед тобой будет очередь из журналов, которые захотят получить тебя в сотрудники». Элизабет не удержалась и искренне рассмеялась. «Так вот, я хотел узнать», — промямлил тот. Но им снова помешали. На этот раз звонок. Со всех сторон ко входу потянулись школьники. «Опоздаем», — сказал он расстроенным голосом. «А ты, случайно, после уроков не остаешься в школе?» У меня будет тренировка. Да, я остаюсь. Мне сегодня надо поработать для оракула. Элизабет старалась не показывать, как сильно обрадовалась. Давай в 5 под часами. Отлично, я буду там. Он развернулся и побежал через лужайку. Девушка с трудом заставила себя оторвать взгляд от его спины. И тут же вернулись мысли о Джессике. Она посмотрела в сторону машины. Но сестры там уже не было. Во время перемен школьные коридоры напоминали муравейник. Все бегали туда-сюда, останавливались около шкафчиков и делились последними новостями. Сталкивались и роняли учебники. Это и произошло с Элизабет. Пока она собирала их, к ней подскочила Джессика со счастливым лицом. «У меня для тебя потрясающие новости!» Та смотрела на сестру снизу вверх, сидя на корточках. Внезапно она подумала, что Джесс точно никогда не увидишь в подобной позе. Если та уронит учебник или тетрадь, рядом обязательно окажется какой-нибудь принц на белом коне, желающий ей помочь. «Слушаю тебя. Что за новости?» «Обалденные!» «Про бал наверняка. Скоро узнаешь!» И она полетела дальше, хотя успела вставить свои 5 копеек. «Дорогая, прошу тебя, встань с пола, а то подумают, что это я так раскорячилась». «Спокойно, соберись. Ничего не говори и не делай. Всё-таки за убийство в тюрьму сажают», — медитировала Лиз про себя. Девушка поднялась на ноги и только потом сообразила, что забыла забрать у Джессики ключи от машины. Ровно в полдень президент клуба «Пи Бета Альфа» начала объявлять старшеклассниц, которые были зачислены к ним. В эту же секунду Джесс шепнула Элизабет на ухо. «Кажется, тот собирается пригласить меня на бал Фи Эпсилон, представляешь?» Лиз показалось, что земля уходит из-под ног. Но глаза навернулись слезы. «Поздравляем новую участницу клуба Элизабет Уэйкфилд!» Громко сообщила президент. «Элизабет, покажись! Встань рядом со своей новой семьей. Все посмотрели на нее. «Пусть думают, что это слезы радости», — решила Лиз. Собрав всю волю в кулак, она встала, стараясь не смотреть на сестру. Лиз никогда не признается ей в своих чувствах к Тоду. Никогда. И ни за что не встанет на пути ее счастья. Но сейчас видеть Джесс было выше ее сил. «Стой! А как же я?» «Меня до сих пор не назвали», — недовольно прошипела Джессика. «Кара Уокер, поздравляем. Выходи к нам». Президент клуба продолжила называть имена. Джесс лениво похлопала, потому что Кара была ее подругой. Потом назвали Лилу Фаулер, тоже подруга. Даже Иннет Роллинс прошла, которая записалась только чтобы составить компанию Элизабет. А имя Джессики все не называли. Это было странно. Не могла же капитан группы поддержки и первая красавица школы не попасть в этот клуб. Элизабет так и не вышла к участницам и осталась стоять в проходе в ожидании, когда вызовут сестру. Ведь только ради нее она согласилась на подобную авантюру. Самой ей это было не нужно. И вот, наконец, с особо яркой улыбкой президент объявила. «Джессика Уэйкфилд, завершающая наш список, но далеко не на последнем месте. Наши поздравления!» Сестры вместе подошли к остальным. Слезы успели высохнуть, но Элизабет казалось, что внутри нее образовалась дыра. Джессика, разумеется, была в полнейшем восторге. И тут же защебетала. «Я должна знать о клубе абсолютно все. Сколько необходимо собрать голосов, чтобы стать президентом?» Остаток дня Элизабет была сама не своя. Вроде торопилась, чтобы везде успеть, но в итоге все равно опаздывала. Опоздала на заседание редколлегии, потом долго писала статью для своей колонки, затем еще дольше обсуждала ее с куратором. «Интересно, так всегда происходит, когда торопишься?» — размышляла она, надеясь, что тот ждет ее под часами и никуда не ушел. О чем он хотел поговорить? Если бы он пригласил ее на бал, то она бы простила миру все прегрешения. Даже трюк Джесс с машиной. Про себя девушка просила Тода не обижаться и не злиться из-за ее опоздания, пока сбегала вниз по лестнице и неслась через весь вестибюль. Пытаясь отдышаться, Лиз остановилась около больших старинных часов, которыми школа очень гордилась. Она сначала не заметила Тода, а когда спустилась по лестнице, то увидела, как они с Джессикой шли через весь двор в направлении машины. После парочка села в красный фиат и покатилась по дороге прочь от школы. И от Элизабет, которая не могла двинуться с места. Казалось, что сердце у нее перестало биться.